Николай Василий, ветеран ТОФа, доброволец, артиллерист противотанкового дивизиона 45-миллиметровых пушек. Вместе с расчетом уничтожил 8 огневых точек и при контратаке уничтожил до 100 фашистов, награжден медалью «За отвагу». Фадин Владимир с 1939 года служил на Тихоокеанском флоте, доброволец. В бою под Городище показал мастерство и отвагу. Будучи старшим телефонистом, обеспечивал бесперебойную связь командира дивизиона с батареями. Под ураганным огнем, под разрывами мин и снарядов, он тянул провод и исправлял разрывы. В течение всего боя не было случая долгой потери связи. Владимир одним из первых был награжден медалью за боевые заслуги. Варфоломеев Степан свято бережет воинские традиции Тихоокеанского флота. С 1940 года служил на корабле Владимир Ильич, отважный воин, член комсомольского бюро арт-дивизиона, командир отделения разведки, во время боя за Городище оказывает помощь раненым, уносит их с поля боя. Особенно следует отметить подвиг санитарок Малининой, Огненко, Архиповой, Елсуковой, Биск, Шавровской, Коробейниковой, Сундиковой, Рамадановской. Все они были награждены за эти бои, в которых все вместе спасли не одну сотню жизней медалями за боевые заслуги. Как уже отмечалось, согласно поступившему боевому распоряжению штаба 3-й армии Брянского фронта, 20-му танковому корпусу ставилась задача четырьмя ночными маршами совершить переход в район Красное Сергиевского Залегощенского района. К 6 марта части корпуса сосредоточились в районе населенного пункта Скородное. По ходу движения в начале марта наша бригада прошла несколько населенных пунктов. Это Котелки, Верхнее Скворчье, Нижнее Скворчье, Скородное. Отсюда мы повели очень тяжелые бои за Красное Сергиевское, писал бывший арт-разведчик-топографист Старицкий. Примечание. ГАОО F-39-89 ОП-1 Д-21 Л-22. Фронтовики-артиллеристы знают, как трудно приходится в боях арт-разведчику. Он всегда на нейтральной полосе или выдвинут вперед. Ищет цели, корректирует огонь орудий. От него часто зависит судьба боя. Ну и, естественно, ему первое пуля снайпера – снаряд вражеского танка, обстрел из миномета. Главное – маскировка, смекалка, расчетливость. Всеми этими качествами обладал молодой ленинградский учитель Эрнест Иванович Старицкий. Он провел всю войну без ранений, если не считать контузии, в бою за село Городище. Полутонная бомба разорвалась совсем рядом и засыпала его в окопе на переднем крае, где наши батареи вели огонь прямой наводкой, поддерживая пехоту, которая устремилась в прорыв. Кто-то из бойцов видел, как наблюдателя присыпало. Раскопали, помогли выбраться на свет почти из могилы, в которой Эрнест Иванович уже задыхался. Папка с его письмами самая толстая. Удивительно цепкая память хранит мельчайшие подробности боевого пути бригады, словно не десятилетия прошли, а несколько недель. Острой сердечной болью сквозит каждая строка. «Найдите, узнайте, помогите». И мы помогли Старицкому найти боевых друзей. Горячего из Алматы, Константинова из Орловской области, бывшего командира арт-дивизиона полковника Дробязгина из Ростова-на-Дону и других однополчан, оставшихся в живых. А сколько друзей потерял Эрнест Иванович в Городище, Красном, под Карачевом, в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. В своем письме он пишет: «Это путь героев моряков, которые знали, на что идут, за что воюют. Тогда мы говорили, что наши товарищи идут на смерть. Теперь же говорим, они ушли в бессмертие». Перед фронтом 3-й армии на участке Вяжи-Казарь оборонялись части немецкого 482-го пехотного полка. На участке Березняк-Всходы 486-го пехотного полка. Красное Сергиевское, Красновидово 462-го пехотного полка 299-й пехотной дивизии. Противник. На всем протяжении наступления ударной группы 3-й армии имел возможность, так же, как и под населенным пунктом Городище, просматривать и простреливать подступы по всему переднему краю и на всю глубину. Имелась только одна дорога для гужевого транспорта – Верховье, 1-й Михайловский. Не успев занять исходные позиции для наступления и отдохнуть после многосуточного марша, в котором, по воспоминаниям ветеранов, артиллеристы сами тащили пушки, а минометчики несли минометы. В 16 часов 6 марта 1943 года комбриг получает приказ. 116-е. Атаковать в направлении Красная, Дубровка, Каменский с целью уничтожения противника. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-10-11. Жестокий бой за передний край обороны противника продолжался двое суток. По свидетельству его участников, не прекращался ни днем, ни ночью. После марша мы вышли к селу Красное Сергиевское, расположенному на реке Неруч, вспоминал бывший заместитель командира роты Бодягин. Поступил приказ взять это село. Но в нашем батальоне в 3 стрелковых ротах оставалось всего 35 человек, 2 средних командира. Наступление в тот день началось часов 12 и без всякой артподготовки. Прошли замерзшую реку и продвинулись вперед метров на 500. Но дальше мы уже продвигаться не могли, залегли в снегу. Командир батальона был ранен, а бойцов оставались... Я домой связной Тирских. Возвращаться нет приказа. Лежим мы с ним в снегу. Кругом свистят пули. Я сказал соседу: «Не шевелись, мы взяты на прицел снайпера». Время двигалось к вечеру, и мы с нетерпением ждали темноты.